Токо строго сказала: «Стой здесь». Она рассматривала меня сверху вниз, как подержанный автомобиль. Когда последний раз молодая девушка разглядывала меня столь пристально? Даже воспоминания об этом растаяли в туманной мгле. Я чувствовал себя неуютно, но терпел. Наконец она произнесла: «Окей. Видок ниже среднего. Но теперь, по крайней мере, если пойдешь в чужой дом, тебя оттуда не выгонят». Я пообещал ей купить новое пальто, и только после этого был выпущен на улицу. Как свидетельствовала табличка у входа, Сибаямы жили в особняке, окруженном белой стеной. В гараже на два места стоял один автомобиль. Наверное, все мероприятия, связанные с похоронами, закончились. Царила тишина. Вокруг ни полицейских, ни журналистов. Я нажал кнопку домофона сбоку от двери. Некоторое время спустя мне ответили. Голос мальчика, которого я видел по телевизору. «Я хотел бы с вами поговорить», — сказал я в домофон. «Я из еженедельного журнала «Сан».» Прошло еще немного времени, и меня вежливо попросили подождать. Дверь открылась, из-за нее выглядывал мальчишка в сандалиях. Смотрел на меня смущенно. Более того, как ни странно, в его глазах сквозил интерес. «Мамору, да?» Я достал только что купленные блокноты и ручку. «Прошу извинить меня за то, что отрываю вас от дел, но мне хотелось бы поговорить с вами. Моя фамилия Мацуда. Я работаю в еженедельном журнале «Сан». «Мацуда?» — спросил он с подозрением. «По-моему, журналист, который приходил вчера, тоже называл себя Мацудой». Я понял слово «море», почему журнал хорошо продается. Сан внимательно следил за судьбой каждого из пострадавших. Я постарался в подробностях вспомнить свой телефонный разговор с Мацудой. Мне потребовалось на это несколько секунд, и хотя и с трудом я вспомнил его полное имя. «А, вы про Юити?» — спросил я. «У нас два Мацуды. Меня зовут Сатио Мацуда. Юити попросил меня уточнить некоторые детали, о которых он забыл спросить. У вас найдется время?» Мальчишка пристально посмотрел на меня и, наконец, произнес: «Вы не могли бы передать господину Мацуде мои извинения? Вчера дедушка рассердился. Не успели закончить заупокойную службу, а тут... Вот дедушка и... В общем, он выгнал господина Мацуду». «Вот как?» — подумал я. Похожие обстоятельства складывались в мою пользу. Он еще школьник, так что визитки у меня просить не станет. А может, повлияла долгая жизнь за границей? Симпатичный парнишка. Мне показалось, что я совершаю преступление. Наверное, с моральной точки зрения так оно и было. «Соболезную по поводу кончины вашей матери». Юити просил меня передать. Он сожалеет, что побеспокоил вас в такой день. С дедушкой все в порядке? Мальчик кивнул. Он совершенно выбит из колеи. Сейчас лежит, отдыхает на втором этаже. Я подумал о том, что на виду постоянно только этот мальчуган. Никакого намека на присутствие отца и в интервью по телевизору, и сейчас. «Извини, пожалуйста, за бестактный вопрос, но твой отец живет с вами?» «Папа умер год назад, и теперь этот взрыв. У него, я имею в виду дедушку, случилось что-то вроде шока. Нас постоянно осаждают полицейские и медиа. Ой, простите, я сейчас не вас имею в виду». «Не по годам, вежливый парнишка. Называет деда он, а прессу — медиа, но говорит вежливо и грамотно. «Он». В японском языке в третьем лице обычно говорят не о родственниках, о чужих людях, а также женщины о муже или бойфренде –